Глава 13. Едва я переступила порог дома, как Марина подскочила ко мне. «Разувайся на пороге, у нас чисто. Полы я вымыла, ковры пропылесосила, все занавески и шторы постирала и погладила». «Что и назад повесила?» «Само собой. Проходи, ужинать будем». «Вот это сервис! Как это я удачно зашла! А что у нас на ужин?» Оказалось, что Золотова не теряла здесь времени даром. Пока мы с Алиной ходили в разведку и чуть не погибли от рук какого-то неандертальца, Марина сделала генеральную уборку во всем доме и приготовила ужин. Из кухни доносились такие ароматы, что мой рот моментально наполнился слюной. Я вспомнила, что с утра ничего не ела, да и завтракала я сегодня только чашкой чая. «Плов с курицей и овощами», – торжественно объявила Золотова и строго добавила. «Руки помыть не забудь». «Тоже мне дежурная по столовой». Я огрызнулась про себя и поднялась в свою комнату переодеться. Здесь все просто сверкало чистотой. Ну и Марина. Странная жена для предпринимателя. При такой-то зачем вообще нужна домработница Вера? Ужинали мы втроем. Ариша снова не приминул поддеть меня неумением готовить. Я стрельнула в Золотову взглядом, полным укора. «Должна же я как-то отблагодарить вас за гостеприимство!» Растерянно оправдывалась та. «Слушай, Марина, тебе что-нибудь известно про дачу, которую твой корник снимает в дачном поселке Грибники?» Золотова добросовестно морщила лоб. «Нет, Полин, про дачу я впервые слышу. А ты уверена, что он ее снимает?» «Уверена». «А зачем ему дача?» «Вот и я думаю, зачем?» Некоторое время мы ели молча, только Ариша, не в силах сдержать восхищение, пару раз высказался по поводу потрясающего плова. Вдруг меня осенило. «Марин, а ты говорила, что твой Корнил...» «Ну ладно, ладно, твой бывший. Так вот, что он куда-то ездил со своей компанией отмечать дни рождения и просто на пьянке». «Ну, ездил. Это было без меня». «А куда именно он ездил?» «Откуда я знаю? Он же меня ни разу с собой не взял. Куда-то за город. Подозреваю, что с ними всегда были девочки». «Были девочки», — повторила я задумчиво. «Ну да. Один раз я случайно увидела, что он весь перепачкан губной помадой. Иногда от него пахло духами. А еще как-то раз...» Марина снова ударилась в воспоминания. Я ее понимала. Ей до сих пор было обидно и больно. Эти чувства все еще не прошли, да и долго, думаю, не пройдут. Еще бы! Такой удар! Выйти замуж за любимого человека... а потом находить следы чужой помады на его груди. Не знаю, что бы я сделала на ее месте с коварным изменником. Скорее всего, просто огрела бы чугунной сковородкой по макушке. Марину я слушала в полуха, думая о своем. Для чего все-таки Корнилу эта странная дача в лесу? Да еще этот грязный старик с дубиной. Он-то там каким боком? После ужина Ариша отправился к кому-то из своих приятелей, а мы с Мариной остались в кухне наводить здесь порядок. Я хотела забросить посуду в машину, но Золотова начала возражать, зачем, мол, 2 часа гонять технику, сколько электроэнергии лишней. И принялась мыть посуду руками. Я убирала все со стола, подавала ей тарелки, а она их мыла и ставила в сушку. «Ой, Полина!» вздохнула Марина. «Больше недели мы занимаемся этим делом, а моих детей так и не вернули». «Какая ты, однако, быстрая! Больше недели! Таким делом можно и месяца два заниматься. Подобные дела с налета не делаются». «Ну ты хоть скажи, есть надежда увести детей из дома Корнила?» «Я думаю, есть. Теперь, когда тебя нет в живых, ну, то есть они все там так считают, что тебя нет в живых. Так вот, теперь, я думаю, они бдительность поутратили. Если раньше они еще опасались, что ты можешь подать в суд, или, я не знаю, выкрасть близнецов, да? То теперь папочка остался один. Мамочки нет, она упокоилась с миром. Я думаю, на днях мы твоих детей уведем. Полина, если бы ты знала, как я устала так жить. Порой мне кажется, что я загнана в какой-то тупик, что у меня нет никакого выхода. Что это за пессимистическое настроение? Выхода у нее нет. А ты слышала такую народную мудрость? Даже если вас съели, у вас есть два выхода. Два? Это какие? Не поняла Марина. Верхом через рот и низом. А-а-а! Золотова вдруг рассмеялась. Хорошо сказано. Надо будет запомнить. Марина продолжала наводить порядок на кухне, а я поднялась в свою комнату. Мне необходимо было позвонить моему другу Ярцеву. «Антон, я боялась, что ты забыл о моем существовании и решила напомнить о себе». «Полина, я о тебе помню денно и ношно. Просто у меня здесь срочное дельце. Я занимаюсь им вплотную». «Те девочки-потеряшки? Я права, Антон». «Да, все оказалось намного сложнее, чем я думал». «Поделишься?» «Можно». «Ты как насчет сходить в кофейню?» «В ту же самую». «В ту же самую». «Понравилось?» «А что, там прикольно». «Тогда встречаемся у входа через час». «Давай». Я начала собираться на встречу с Ярцевым. Через час я поставила машину на стоянке возле кафе «Запад-Восток». Антон уже ждал меня, курил на крыльце. Мы шагнули в уютную атмосферу полумрака и хорошей музыки. Сели за столик, заказали кофе, десерт и принялись обсуждать то, над чем работал Антон последние дни. «Да, подкинул мне главред материальчик. Как говорится, удружил, так удружил». «Антон, ты же никогда не боялся трудностей». «Да дело не в трудностях. Просто настолько все сложно, запутано. А ребята из ментуры еще намекают, мол, смотри, не переборщи. Нечего панику в городе создавать. Вот так я оказался между молотом и наковальней. Главред требует сенсации погорячее. Менты требуют охладить свой журналистский пыл». «Так что с теми пропавшими девочками? Они не объявились?» «Нет, пока ни одна». «Это серьезно. Сколько у тебя всего потеряшек?» «Насчет количества вопрос сложный. Сначала и я, и менты думали, что их трое. Но в процессе моего расследования выяснилось, что их может быть гораздо больше». «Тогда расскажи все по порядку». «А тебе что, правда интересно?» Я кивнула. «Ну, слушай. У ментов сначала была версия, что девчонки, возможно, укатили в Москву или в другие крупные города поступать в тамошние институты. Сейчас же лето, время экзаменов. Но в ходе расследования выяснилось, что первая девчонка пропала еще в позапрошлом году, летом. Было ей тогда 16 лет. Поехала к родственникам на каникулы в другой город и туда не доехала, и дома до сих пор не объявилась. Пытались связаться с ней по мобильнику – бесполезно. Вторая и третья пропали в прошлом году. Этим было по 17, и одна успела школу закончить. Как раз летом пропала. Вот все и решили, что она поехала поступать. Но другая пропала еще весной до окончания школы. Это никак не могла никуда отправиться поступать. Она еще аттестат не получила. А в этом году исчезли еще две девчонки, и эти тоже никак не могли уехать поступать. Они обе не успели окончить школу». «Так получается, что всего пропало пять? Ничего себе! И какая же вырисовывается закономерность? Пропадают девочки 16-17 лет», — начала я. «Все красавицы, высокие, стройные, блондинки», — подхватил Антон. «А про их семьи что можешь сказать?» «Как ты, однако, правильно мыслишь. Училась этому или от природы такая умная?» От природы, от нее матушки. Так что там с семьями? Все 5 девочек из хороших семей. Во всяком случае, родители не алкоголики, не наркоманы, не уголовники. Не проходили, не привлекались. Ну и что скажешь? Может, их в сексуальное рабство продают? В какие-нибудь мусульманские страны? Блондинки там, насколько я знаю, очень ценятся. Вполне может быть и такое. Но в этом случае их пропадает подозрительно мало. Что такое 2 девочки в год? Если бы их похищали с целью продажи в рабство, то они пропадали бы по 2 в месяц или в неделю. А так? Пока наверняка можно сказать одно. Мертвыми девочек никто не видел. Антон, а у тебя есть их фотографии? Вообще-то есть, взял у родителей на всякий случай. А что ты хочешь узнать по фото? Пока не могу сказать. Так, интуиция. Интересно было бы взглянуть. Могу предоставить себе такую возможность. Они у меня в редакции. Будет время, заезжай, посмотришь. Только что это тебе даст? Честно говоря, сама не знаю. Просто хочется увидеть лица тех, кто... Ты все-таки думаешь, их уже нет в живых? Нет, Антон, об этом я хочу думать меньше всего. А с девчонками действительно могло случиться все, что угодно. Я вполне допускаю, что некоторые из них живы и, возможно, даже здоровы. Во всяком случае, очень хочется в это верить. А у тебя как дела? Никак не могу похитить 2 маленьких детей. Как, Полина? И ты туда же? Тебе-то зачем маленькие дети? Хочу вернуть их матери. Да я тебе рассказывала о семействе Золотовых. Папаша по суду забрал детишек после развода, чтобы насолить их матери. Она, бедная, чуть ли не на стену лезет, тоскует по детям. А этот урод... Я напомнила Антону всю эту историю и к чему это в конечном итоге привело. Так вот, я пришла к выводу, что из дома похитить детей мне не удастся. Там везде камеры и сигнализация. «Придется как-то выманить их из дома», — сказала я в заключении. Антон задумчиво доедал пирожное. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил он. «Вряд ли. Чем? Разве что взять на себя амбала Дорика, когда я буду убегать с детьми из дома. Загородишь ему путь? Правда, я не знаю, что после этого от тебя останется». «Что, действительно такой большой и страшный?» «Антон, ты не представляешь, у него даже уши накачаны. Да что там уши, даже пятки. Человек качается каждый день по 3 часа». «Нет, такое я себе представить не в состоянии. Но знаю одно. С такими качками силой бороться бесполезно. Его можно сразить только, так сказать, интеллектуально». «Без тебя бы не догадалась». Мы с Антоном посидели еще какое-то время, поговорили на отвлеченные темы, потом я посмотрела на часы. «Ого, скоро 11. Детское время вышло, мне пора, баиньки. Давай прощаться, Антон. Да и кофейня скоро закроется». Мы вышли на крыльцо, вечер был тихим, воздух приятно прохладным. Духота спала, на небе высыпали звезды, из кофейни доносилась тихая приятная музыка. «Хорошо как!» Антон поднял лицо вверх и закрыл глаза. «Вот так бы и простоял всю ночь до утра!» «Тебе что, ночевать негде? А то пойдем ко мне до кучи. У меня дома скоро будет, как в гостинице!» Ярцев поблагодарил меня и отправился домой пешком. А я села в свой мини-купер и поехала к себе в коттеджный поселок. Да, Золотова права. Я пока ничего конкретного не сделала, чтобы вернуть малюток маме и наказать этого морального урода. 2-я неделя. А что я могла сделать за это время? Внедрилась в дом. Это раз. Охрана меня знает и пропускает без предъявления документов. Что еще? Меня полюбила мама Корника, даже хочет, чтобы я поднатаскала ее по-французскому. А это лишний повод задержаться в доме господина Золотова подольше. но способа выкрасть оттуда детей я пока не вижу. А время идет, и мамы и малыши скучают друг без друга. Им, наверное, каждый день кажется пыткой. Что-то я совсем разволновалась, расчувствовалась и как-то даже раскисла. Нет, не этому учил меня дед Аристарх Владиленович. Он учил всегда быть собранной, владеть собой и не падать духом ни при каких обстоятельствах. Так что быстро собралась, все сантименты прочь, мозги в кучку, сама как хищник, высматривающий добычу. Никаких эмоций, только факты и холодное сердце. Вот сейчас приеду домой, возьму свой саксофон и сыграю какую-нибудь лирическую композицию Клода Дебюсси. Саксофон почти всегда помогал мне справиться с дурным расположением духа, а иногда в процессе игры мне в голову приходило какое-нибудь оригинальное решение проблемы. Но когда я приехала домой и поднялась в свою комнату, я увидела, что часы на стене показывают почти половину двенадцатого. Нет, пожалуй, для музицирования несколько поздновато. Если Ариша где-то променадил со своими приятелями, то Марина спала в отведенной ей комнате, и будить ее ради своего удовольствия было как-то неудобно. Тем более, что она приготовила нам ужин и навела такой порядок в доме. Придется композицию Клода Дебюсси отложить до утра. Проснувшись, я долго лежала в постели. Вставать не хотелось. Если бы можно было вообще не ездить сегодня к господину Золотову. А что бы я тогда сделала? Пожалуй, еще полежала бы в постели, потом, так и быть, позавтракала бы, затем села бы с книгой в кресло и дочитала, наконец, роман. Все-таки интересно, чем там все кончилось. А еще я бы... Мои мечты были грубо прерваны телефонным звонком. Почему, кстати, он у нас такой резкий? Надо бы поменять на что-то более нежное. Телефон напомнил о себе снова. «Да иду уже! Нетерпеливый какой! И как это люди могут звонить в такую рань?» «Алло!» «Оксана Игоревна, с вами, — говорит няня Ванечки и Танечки, Маргарита». «Вообще-то я и так догадалась, могла бы не представляться». «Слушаю вас. Меня просили позвонить вам и узнать, сможете вы сегодня приехать сразу после обеда часам к двум?» «Конечно могу», — ответила я, удивляясь тому, что Валентина Федоровна не позвонила мне сама. «Любит все поручать другим? Или так занята, что и не продохнуть?» «Тогда ждем вас к двум». В трубке раздались гудки. «К двум так к двум. Пойду пока освежусь под душем и, не торопясь, позавтракаю». В кухне хлопотала Марина. На рабочем столе лежала разделочная доска, на ней овощи. Пахло жареным луком с морковкой. «А, Полина, проснулась!» «Ты что, здесь с самого рассвета?» «Почему с рассвета? С 8 утра. Готовлю борщ на обед, а на завтрак у нас вот». Золотова поставила передо мной большую плоскую тарелку с ватрушками. Пахли они до ужаса аппетитно, а выглядели и того лучше. «Ты что, это уже сегодня напекла?» — удивилась я, включая чайник. «Напекла, а что?» «Да хозяйственная ты женщина, как я погляжу. И готовишь, и чистоту в доме наводишь. Тебе бы еще мужа хорошего». «Да где ж его взять хорошего? Мне бы детей для начала вернуть. Это главное. А там посмотрим». «Слушай, Марина». Я налила себе в чашку чай. «У тебя ведь, насколько я знаю, права есть?» «Теперь уже нет, они просрочены. Да и зачем они мне? У меня и машины-то нет». «Это как раз не проблема. Ты мне скажи, ты водить можешь?» «Спрашиваешь?» «Нет, то есть опыта у меня нет, конечно, кот наплакал. Но завести машину могу». «Тогда не пойдет». «Что не пойдет? Полина, ты о чем?» «Ладно, я Алине позвоню. У нее и права, и машина. А ты сегодня что собираешься делать после обеда?» «В палисаднике вашем порядок хочу навести. Там прополоть надо. Потом нужно бы все полить. И еще собрать смородину. Сыплется ведь, жалко. Я из нее варенье сделаю. Тебе, Золотова, не дворником в парк надо было устраиваться, а домработнице какому-нибудь бизнесмену. И на полставки садовником. Хозяйственная чересчур. Хватит с меня бизнесменов. Пусть вон теперь Алина попробует хлебнуть этого счастья. Я позавтракала, поблагодарила Марину за ватрушки и пошла в свою комнату собираться. «Ты куда-то уходишь?» «Поеду к Алине». «Зачем?» Золотова насторожилась. «Ты что так испугалась? У нас с Алиной свои дела, а ты отдыхай. Сиди, смотри телевизор. Или читай. Я лучше в палисаднике вашем поработаю». Я не зря завернула к Алине. У меня созрел план, как подобраться к господину Золотову. Если уж он не запал на меня, то на Алину точно клюнет. Может, она сумеет подобраться к нему поближе? Алина с Жориком были дома. «Привет, я к тебе за помощью». «Легко, помогу, чем могу. А что делать надо? Кого-нибудь замочить?» «Что у тебя за наклонности такие? Жора, ты за ней присматривай. Что-то она у тебя чересчур агрессивная». «Так что делать-то, говори?» «Я смотрю, ты прямо в бой рвешься, как кобылка застоявшаяся». «Хорошо, я тебе работенку подкину. Я тут попробовала Корнила Борисовича завлечь, да он не поддается. Видно, я ему не подхожу по каким-то параметрам». «Жорик, пойди покури на балкон», — улыбнулась Алина своему бойфренду. «У нас тут дела особой важности, очень секретные». «Да ладно, девчонки, знаю я ваши секреты», — усмехнулся Жорик, но на балкон все-таки ушел. «Ну что, возьмешься завлечь Золотова?» — спросила я Алину. Подруга деловито начала рассуждать. «Для меня это не проблема. Так, с чего начнем? Пожалуй, главную ставку в нашей игре сделаем на внешность. Во-первых, мужчины любят глазами. Это нам на курсах сказали». «Это и так давно всем известно», — подумала я. «Тоже мне открыли Америку». «А во-вторых, внешность — моя сильная сторона. Хотя и ум у меня. Ну, ты же знаешь, Полин». «Итак, начнем с того, что прибавим яркости в макияже и посетим салон красоты». «Зачем?» – уточнила я. «Надо сменить имидж. Нам на курсах сказали, что ничто так не поднимает женщине настроение, как смена прически. А настроение мне нужно для куража». «Кураж – это, конечно, хорошо», – сказала я. «Только ты о главном не забывай. Ты должна запудрить Золотову мозги, чтобы он повелся на тебя». «Да легко, но прическу я все-таки сменю. Надену такой парик, как у нашей Марины Мальвины. Тогда он точно поведется». «А что? Это идея». Алина правильно рассудила. «Если Корнил один раз запал на золотоволосую красавицу, то и второй раз наверняка тоже западет. Мужчины редко меняют пристрастия и привычки. Я об этом где-то читала. Значит, надо подогнать ему девушку внешностью, очень похожую на Марину. А лучше и характером тоже». «Алина, ты сможешь быть такой, как наша Золотова? Ты имеешь в виду, я должна бегать по дому со шваброй и тряпкой для пыли и кричать: девочки, мойте руки перед едой? Нет, не могу. Я о другом. Ходи, как она, говори так же, чуть капризным тоном. Вот этот жест ее рукой, попробуй повторить. Словом, веди себя, как Мальвина. Помнишь, как она играла тогда в спектакле? Как ей все аплодировали?» «Я, конечно, попробую, хотя нас на курсах». Алина опасливо оглянулась на балконную дверь. «Учили не этому». «Так, Алина, ты не маленькая, опыт у тебя есть. Делай, что хочешь, но влюби в себя Корнила. Мне нужно, чтобы он потерял голову». «В прямом смысле?» Очень бы хотелось в прямом. Но для начала давай в переносном, а там видно будет». Алина самодовольно усмехнулась. «Сделаем!» В это время в комнату с балкона заглянул Жорик. «Аленький, я уже там обкурился, пол пачки вытрубил. Можно я теперь здесь посижу?» «Можно, если сваришь нам кофе. А мы пока договорим». «Да чего же моя подруга любит мужчинами командовать?»